что придумала Люська. Утром я все рассказала Люське. «Здорово!» — сразу закричала Люська. «Я тоже хочу самокат! Значит, будем вместе по помойкам ходить?» «Нет, по помойкам я не хочу!» — задумалась Люська. «Меня бабушка не пустит!» «Ну а где же нам тогда раздобыть столько денег?» Мы помолчали. «Ой, что я придумала!» — вдруг закричала Люська. Она даже подпрыгнула на месте. «Ну, говори скорей!» «Надо читать объявления!» — торжественно произнесла Люська. «Какие еще объявления?» «Очень простые, о пропаже собак!» «Люсь, ты что, спятила?» «Сама ты спятила! Сейчас я тебе все объясню. Бывают такие объявления. Ну, пишут, например, что какая-нибудь собака пропала, а кто ее найдет, тому за это дадут вознаграждение». «Вознаграждение? А что это такое?» «Вот дурочка, — сказала Люська, — не понимает. Деньги это, понятно тебе? 100 рублей, а может и 1000». «Ура! — закричала я. — Ура! Люська, ты молодчина!» И мы выскочили из школы и помчались читать объявление.